Глава седьмая. Первой парой была лекция по экономике, на которой я стоически держался, чтобы не заснуть. Получалось мне это, хочется верить, весьма успешно. По крайней мере, я старательно делал вид, что слушаю преподавателя и конспектирую наиболее важные тезисы. Хотя по факту тема мне была известна еще с прошлой жизни. Однако же проявлять неуважение к преподавателям МАУТ, по крайней мере без веской причины, уж точно не стоит. Едва лекция закончилась, я сгреб свои вещи в сумку и направился к ближайшему кофейному автомату. Я сделал себе аж тройной эспрессо, попробовал и решил посыпать сверху корицей. Отличный вкус. Бодрит и прочищает мозги. Ведь я сперва скептически относился к кофе из автомата. Однажды покупал в автомате на улице и отведал полнейшей дряни. Но в МАУТ на студентов не скупятся. Стоя у окна в проходе, я любовался разноцветными клумбами на заднем дворике академии. Как же прекрасен этот мир! Даже монстры проклятых земель не смогли его испортить. Но вот демоны смогут. Местным жителям нечего им противопоставить. Нехватка знаний, долгое реагирование и общая разрозненность — главные причины апокалипсиса в моем прошлом мире. Но в моем нынешнем мире я заранее знаю о надвигающемся бедствии. Я не позволю этим рогатым тварям снова уничтожить мой мир. Знакомый цокот каблуков отвлек меня от мрачных мыслей. Улыбнувшись, я развернулся и произнес: «Приветствую, Анна. Тоже за кофе пришли». Сегодня девушка была облачена в строгий серый костюм, подчеркивающий ее статную фигуру. Черные волосы были распущены и красиво спускались ниже плеч. Остановившись напротив меня, она пару секунд с вызовом смотрела мне в глаза, а затем проговорила: «Пожалуй, возьму какао». Она подошла к автомату и принялась нажимать нужные кнопки. На дисплее появилась надпись «Приложите карту» и... «Зачем вы это сделали?» — выпалила она, изумленно уперев руки в бока. Автомат начал готовить какао, а я убрал банковскую карту в карман. «Просто захотел вас угостить», — пожал я плечами. Анна начала хмуриться еще сильнее, но прежде чем она успела что-то сказать, я добавил: «Но если искренний порыв для вас не объяснение, могу предложить другое. Например, это какао — небольшая благодарность за то, что вы приняли мою сторону во время инцидента в столовой. Ну, или за то, что вы организовали нашу группу во время практики с Агатой Игоревной. Благодаря вашей инициативе мы не ударили в грязь лицом и смогли достойно показать себя». Аппарат закончил приготовление напитка, я взял стаканчик и протянул его девушке. «Благодарю», — буркнула она, приняв стаканчик. «Но больше так не делайте». «При всем уважении, Анна, я сам решу, что и когда мне делать». Я лучезарно улыбнулся и жестом предложил отойти от аппарата поближе к окну. Она нахохлилась, но сразу ничего не ответила. Видимо, согласилась со мной, что нечего вести беседы рядом с автоматом, к которому уже спешит группа студентов. Я продолжил наслаждаться напитком, искоса поглядывая на высокую и статную красавицу, решившую составить мне компанию. «Вы выглядели сонным на лекции», — безапелляционно заявила девушка. «Разве?» — изобразил я удивление. «А мне показалось, что я внимательно слушал преподавателя и записывал самое важное. Могу поделиться конспектом, если вы что-то не успели записать». «Я все успела записать», — процедила Анна. «Да», — снова улыбнулся я ей, — «славно. Ну, и в чем тогда вопрос?» Анна сразу не ответила, так что я отвернулся к окну и продолжил пить кофе, пока он не остыл. За окошком на лавке миловалась счастливая парочка студентов. Ребята совершенно не стеснялись того, что их могут увидеть вместе. Интересно, это помолвленные аристократы или все-таки обычная пара слуг? Слуги родов в Маут учатся, но им особо никто не докучает, потому что агрессия в сторону слуги рода считается агрессией в сторону самого рода. Это за простолюдинами никто не стоит. «И все же я считаю, что на лекции вы клевали носом», — вдруг заявила Анна. «А это непозволительно для студента Маут, Александр. Прилежный студент ночью должен спать, а не шляться не пойми где». Девушка гордо вскинула подбородок и уставилась на меня свысока. «Простите», — улыбнулся я, — «вот сейчас я вас решительно не понимаю». «Все вы прекрасно понимаете, Александр. Во время утренней пробежки по территории Академии я видела, как вы прошли через КПП. Знаю, это несложно догадаться, что вы не ночевали в общежитии. Где вы были ночью, Александр?» Она замерла неподвижно, точно высеченная изо льда фигура. Всем своим видом Анна требовала от меня ответа. Я едва не рассмеялся от такого наглого напора. «Где я только не был этой прекрасной ночью, Анна!» — мечтательно проговорил я, а затем хитро улыбнулся и спросил. «А почему вы так активно интересуетесь моей личной жизнью? Тоже со мной хотите на ночную прогулку отправиться?» «Так я только за. Можем хоть сегодня организовать». Она округлила глаза и начала стремительно краснеть. Резко отвернувшись, девушка громко выдохнула и припала к губам к стаканчику с какао. С каждым глотком Анна, казалось бы, успокаивалась. Однако, когда она допила какао и медленно повернулась ко мне, в ее глазах пылала ярость. «Вы!» — прорычала она. «Вы! Фу! Вы должны научиться следить за языком, Александр! За такие речи вас могут и убить! Слишком дерзко вы себя ведете для простолюдина, пусть и для друга графского рода. Очень опасно так, ерепенец. Вам нужно знать свое место!» Она властно топнула ножкой. Я самодовольно усмехнулся и ответил ей. «Анна, спасибо вам за заботу. Вы так милы, когда переживаете за других». Девушка снова начала краснеть и злобно засопела. Она готовилась выдать очередную тираду, но не успела. Мимо меня пронеслась крохотная черная молния, баронесса Завьялова, и схватила свою вассалку за запястье. «Пойдемте, Анна, нужно готовиться к семинару», — быстро проговорила она и потащила подругу подальше от меня. Сделав пару шагов, Зинаида Константиновна обернулась и одарила меня настолько убийственным взглядом, что я будто бы ощутил, как мою черепушку протыкают тысячи игл. «Пойдемте, пойдемте». Снова сосредоточив внимание на подруге, баронесса превратилась из бешеной болонки в милую безобидную собачку. «Что он опять вам наговорил?» «Он назвал меня милой». «Опять?» «И предложил провести вместе ночь». «Что?» Баронесса резко обернулась и хотела было рвануть в мою сторону, но теперь уже Анна потянула ее дальше. «Хватит, ваше благородие. Может быть, я что-то не так поняла». Дальше я уже не слышал слов девушек. Хорошо, хоть в этот момент в переходе оказалось не очень много людей. Анна, несмотря на свою эмоциональность, все же старалась не кричать во весь голос. А то не хотелось бы, чтобы по Маут обо мне начало ходить еще больше слухов. Я сделал себе еще один кофе, выпил его на сей раз без эксцессов и направился в аудиторию. Сонливость медленно, но верно отступала, так что к концу семинара я даже вновь почувствовал себя полноценным человеком. «Что, Александр, оклемался?» Когда мы собирали вещи после занятий, ко мне подошел улыбчивый Иван Медведев. «Не понимаю, о чем вы?» — в тон ему ответил я. «Да давай уже на «ты», — махнул рукой парень. «По крайней мере, когда не в официальной обстановке. А говорю я про твой слегка потерянный вид на первой паре. Что, ночью отмечал начало практики дважды одаренных?» «Да нет», — я загадочно улыбнулся. Поинтереснее дельце было. «Ну-ка, сударь, не против, если я тоже послушаю? К нам присоединился рыжий парень, московский дворянин Захар Ионов. «И я тоже. Что там за дельце-то, Александр?» Как-то внезапно вокруг меня собралось несколько человек, и все с огнем в глазах ожидали продолжения интригующей истории. «Да по-любому по кабакам ходил», — улыбнулся Иван и хлопнул меня по плечу. «Или же...» — начал было Ионов, а затем хитро подмигнул мне. «В деле замешана дама?» Раздался грохот. Парни напряглись и резко обернулись. «Ой, простите!» — добродушно улыбнулась Анна и хлопнула ресничками. «Учебник уронила». Она подняла толстую книгу со стола и произнесла. «Сударь, не задерживайтесь в аудитории, а то пообедать не успеете перед следующей парой». Она сделала ручкой и упорхнула в коридор. Расторопная баронесса последовала за своей госпожой. Упс, вассалкой, конечно же. У них такие странные отношения, что не поймешь, кто за кем присматривает. «Ну так что там, Александр?» Иван Медведев поспешил вернуть разговор в привычное русло. «Подробности будут?» «Да какие подробности?» — хохотнул я. «Так, помог другу с магическими тренировками». «Ага, ночью», — усмехнулся Ионов. «Самое время для тренировок». «Ну, почему бы и нет?» — поддержал его я. «Главное — результат». «А результат был. И дама, кстати, тоже была. Надеюсь, друг смог ей впечатлить». «О-о-о!» — с пониманием протянул Иван Медведев. Так, балаганя, мы спустились в столовую. Приятно, что наша группа постепенно сплачивается. Я чувствую себя вполне комфортно со своими одногруппниками. Более того, считаю, что мне повезло с ними. Правда, княжич Пермский сегодня какой-то странный. И целый день ловлю на себе его задумчивые и оценивающие взгляды. Он хочет мне что-то предложить? Или дело в чем-то другом? Последний учебный день первой учебной недели прошел без хлопот и забот. Однако случившееся вчера ночью не давало мне покоя. То и дело мои мысли скатывались к демонам и демонопоклонникам. В интернете нет никакого упоминания о том, что демоны существуют. Притом, если вбить в поисковик слово «демон», тебе выдадут огромный перечень легенд, сказок и всяких фантазийных историй, в которых эти твари фигурируют. Дыма без огня не бывает, ведь так? С этой мыслью я решил посетить библиотеку. Между прочим, уже не в первый раз. В понедельник и во вторник после занятий я уже ходил туда с целью разжиться информацией о новом мире. Правда, в те разы мои походы в библиотеку больше напоминали обзорную экскурсию. Библиотека Академии занимала отдельное крыло главного корпуса. Эдакий комплекс залов с высокими потолками и бесконечными рядами стеллажей. После третьей пары здесь было особенно многолюдно. Студенты готовились к семинарам. Кто-то, вероятно, просто зашел отдохнуть и почитать развлекательную литературу. Здесь имелся даже небольшой зал с графическими романами. Вероятно, были и такие, как я, кто пришел сюда в поисках информации, никак не связанной с учебой. Пробираясь между рядов, я заметил, что на меня, оторвавшись от толстой книги, смотрит беловолосая девушка. Она сидела в одиночестве за одним из столиков. Поймав мой взгляд, студентка мило улыбнулась и стрельнула глазками. «Ух ты! Для аристократки слишком откровенно так себя вести в публичном месте. Из слуг, что ли? Или все-таки мелкая дворянка?» Я ответил девушке улыбкой и помахал рукой. Однако в тот же миг почувствовал, как кто-то сверлит меня взглядом. Обернувшись, я увидел Анну, державшую в руках всю ту же огромную книгу. Видимо, принесла сдавать после занятий. Анна фыркнула, демонстративно вздернула носик и направилась к стойке. Когда она проходила мимо меня, я заметил, как ее губы сжались в тонкую линию. Как тесен мир! А вообще забавно, что Анна на меня всегда так эмоционально реагирует. Нет, она очень видная и яркая девушка, но с другими студентами ведет себя более сдержанно. Зато рядом со мной всегда искра, буря, безумие. Думая об Анне, я направился в 13-й отсек библиотеки, где хранились книги по прикладной магии. Артефакторика и связанная с ней ритуалистика – именно то, что мне сейчас нужно. Ритуалистика в этом мире развита весьма однобоко. Это очень ограниченная наука об усилении уже законченных и работающих артефактов. По крайней мере, официально так. Но сегодняшней ночью я своими глазами видел попытку провести ритуальное жертвоприношение. Когда я был в библиотеке во вторник, я приметил в 13-м отсеке одну толстую книгу под названием «Книга священных деяний». Название само по себе не заставило меня взять ее сразу, но что-то в нем меня зацепило. С чего-то ведь нужно начинать изучение книг этого отсека. Так почему бы не со священных деяний? Так, а где она? Это вроде бы нужный мне стеллаж. Я огляделся по сторонам. На память я никогда не жаловался, так что был на 100% уверен, что пришел туда, куда нужно. Однако заинтересовавшей меня книги здесь нет. В груди зародилось легкое чувство тревоги. Что-то явно не так. На всякий случай я смотрел соседние стеллажи, но книгу священных деяний так и не обнаружил. Вернувшись от стеллажей в читальный зал 13-го отсека, я прогулочным шагом прошелся мимо рядов. Помимо меня сейчас здесь было только трое студентов. Кто-то из них взял нужный мне фолиант? Я отлично помнил, как выглядит книга священных деяний. Студенты штудировали другие книжки. Очень любопытно. По правилам библиотеки 13-й отсек относится к тем, из которых книги нельзя забирать даже на пары. Дозволено их изучать лишь в читальном зале. Проклятье! То по академии ходят студенты с необычными перстнями на мизинцах, то какие-то вспышки магии в подвалах случаются. Теперь вот книга по ритуалистике пропала. Я подошел к стойке, за которой сидела сотрудница библиотеки, хмурая бабуля в толстых очках и с седыми кудрями на голове. «Простите», — тихо обратился я к ней, — «не могли бы вы мне помочь найти книгу священных деяний?» «Что?» Она сама что-то читала и сейчас нехотя оторвалась от своего занятия. «Молодой человек, неужели сами не справились?» Не дожидаясь моего ответа, она оторвала зад от кресла и с важным видом поплыла вглубь 13-го отсека, точно баржа по узкой речушке. Остановившись возле нужного стеллажа, женщина принялась водить пальцем по корешкам книг, бормоча себе под нос. «Так-так-так, она у нас где-то... где-то...» С каждой секундой движения библиотекарши становились все более и более дерганными, а лицо ее бледнело. «А где?» — пробормотала женщина, повернувшись ко мне. «Может, взял кто-то?» — с надеждой спросила она. «Ребята в зале другие книги читают», — ответил я. «Значит, вы тоже не можете найти». «Нет, ну что вы такое говорите, молодой человек? Право слово». Неловко заулыбалась библиотекарша. «Как это не могу найти? Сейчас все найдем. Может быть, куда-то переставили. Нужно всего лишь посмотреть на компьютере». Тяжело цокая каблуками, она очень быстро засеменила к своему столу. Через минуту женщина уже нажимала клавиши клавиатуры. «Ничего не понимаю», — пробормотала она, откинувшись на спинку стула и уставившись на меня. «Дайте угадаю», — хмуро начал я. «В базе изменений нет, и, судя по ней, книга должна быть на прежнем месте». Женщина растерянно кивнула, а затем снова начала неловко улыбаться и зачастила. «Не переживайте, молодой человек. Небольшой сбой, такое бывает. Наверное, кто-то поставил не на ту полку по ошибке. Найдем и вернем на место. Обязательно. Волноваться не нужно. Панику поднимать тоже. Приходите через неделю, все будет на месте». Понимая, что ловить мне здесь больше нечего, я попрощался с женщиной и пошел прочь из библиотеки. А хозяйка 13-го отсека, проводив меня взглядом, пулей метнулась обратно к стеллажам. Кто-то в самом деле украл у нее книгу. По камерам смогут вычислить. И, что самое важное, была ли в книге священных деяний какая-нибудь информация о демонах? Телефонный звонок прервал мои мысли. С удивлением я уставился на экран. КПП Академии. Странно, номер я внес заранее на всякий случай, но сегодня я никого особо не ждал. «Здравствуйте, Егоров слушает», — быстро произнес я. «Добрый день, Александр Ярославович. КПП беспокоит. К вам посетители. Благородный господин желает беседовать с вами и будет ожидать вас в кофейне при главном корпусе».